Глава 21. Мальчишеская слава. Ваня неделю провалялся дома с простудой. Температура стала нормальной, но врач почему-то не разрешал еще ходить в школу. От нечего делать, Ваня слонялся по комнате, читал журналы, подолгу глядел из окна на шумную оживленную улицу. Как-то, перебирая свои вещи, наткнулся на свисток, подаренный на Вялозере милиционером. Помнится, тогда веселый лейтенант сказал: «Свисток этот особенный. Свистнешь? Любой милиционер придет к тебе на помощь. Но ты, я гляжу, парнишка толковый, и попусту свистеть не будешь». «Только по делу», — пообещал тогда Ваня. Ваня поднес свисток к губам, и хоть он чуть дунул, звук был сильный и пронзительный. Открыв окно, Ваня выглянул на улицу. Увидев, как толстая медлительная женщина с продуктовой сумкой, не обращая внимания на транспорт, стала переходить улицу в неположенном месте, он свистнул. Женщина, выронив сумку, так и присела. Запели тормоза новой черной «Волги». Двое военных остановились и стали оглядываться. От остановки троллейбуса, расстегивая планшет со штрафными квитанциями, спешил постовой милиционер. Ваня улыбнулся и тихонько притворил окно. Следователь не обманул. Свисток действительно безотказно действовал. Вечером к нему домой ввалились возбужденные Андрей и Костя. У каждого в руках по несколько номеров газеты «Вечерний Ленинград». Читал... Прямо с порога, не сняв шапки, потряс газетами Андрей. «Читал, поднимаясь тахты», — сказал Ваня. «Температура земного шара повышается. На Шпицбергене за последние 50 лет температура стала на 12 градусов выше, а в Гренландии на 7. А вы знаете, если общая температура Земли еще повысится на несколько градусов, начнут таять льды в Антарктиде, растает ледовитый океан и наступит всемирный потоп». «Какой еще потоп?» — отмахнулся Андрей. «Ты послушай». «А вы знаете, что в воздухе становится все меньше и меньше кислорода?» – перебил Ваня. «Леса вырубаются, а заводы и фабрики ежедневно выбрасывают в атмосферу миллионы тонн углекислого газа». «Ты послушай!» – попробовал ее остановить Андрей. «Нет, вы и послушайте!» – суровым голосом вещал Ваня. «К 2000 году в Америке совсем не будет пресной воды». «Ничего вы не знаете!» – заключил Ваня, захлопывая журнал «Знания и силы». «Живете, как амебы, и даже не подозреваете, что в мире творится». «А как же американцы без воды жить-то будут?» – спросил Костя. «Уже сейчас на берегах океана строятся мощные опреснители». «Да подождите вы про воду!» – воскликнул Андрей. «Про нас в газете написано. На, читай!» Ваня взял газету, развернул. Лицо у него стало растерянным. Еще ни разу в жизни в газетах про него не писали. Про отца писали часто. Даже в журнале был напечатан очерк с портретом. Мать завела для газетных вырезок специальную папку. «Как же он забыл!» Про него тоже один раз было написано в школьной стенгазете. И даже карикатура нарисована. Сидит Ваня верхом на жирной, хмуляющейся двойке, куда-то едет. Ваня пробежал глазами одну страницу, другую. «Не туда смотришь», – нетерпеливо сказал Андрей и ткнул пальцем в маленькую заметку на последней странице. Заметка была напечатана мелким черным шрифтом под рубрикой «Происшествие». Называлась «Геройский поступок двух ленинградских пионеров». В заметке рассказывалось, как три приятеля перечисляли имена и фамилии, работая за полярным кругом в экспедиции, разоблачили опасного жулика и спасли ценное государственное имущество. «Надо Саньке газету послать», – сказал Ваня. «Ты читай дальше». Дальше сообщалось, что ребята обнаружили на глухой ломбине машину, в которую уже были погружены украденные сети с рыбой. Сообразительный Ваня Мельников послал своего приятеля Андрея Пирожкова за подмогой, а сам вывинтил из шин нипеля. Рассвирепевший жулик ударил его по голове, но удрать не успел. Так, благодаря находчивости и героизму трех пионеров, в глухом северном лесу был задержан с поличным преступник. И внизу подпись: «Г. Назаров, начальник экспедиции». Ваня положил газету на тахту и взглянул на друга. «Странно видеть свою фамилию и имя напечатанными в газете». «Пирамида от зависти лопнет», – засмеялся Андрей. «Показали бы мне вашего знаменитого пирамиду», – сказал Костя. «Сколько разговоров о нем». «Увидишь и отвернешься», – сказал Андрей. «Не очень-то приятная личность». Ваня вспомнил, как пирамида сиротливо стояла на углу и смотрел ему вслед, а потом нерешительно поднял руку и помахал, но Ваня не ответил. На другой день Бабочкин при всех вернул Светке фотографии и извинился. «Зря мы все время ругаем пирамиду», – задумчиво проговорил Ваня. «Может, он не такой уж плохой парень, обозлился на всех за то, что все смеются над ним». «Ему это нравится», – усмехнулся Андрей. «Я гляжу на тебя, болезнь как-то странно подействовала, добрый стал». «Я просто умираю от желания познакомиться с пирамидой», — сказал Костя. «Что ты скажешь про это?» — кивнул Ваня на газету. «Мне хочется вам пожать руки», — ответил Костя. «Я бы так не смог». «Смог бы», — сказал Андрей. «А ты испугался, когда увидел этого шофера?» — спросил Костя. «Я слышал его шаги, но для меня главное было выдернуть ниппель. Я даже не успел испугаться, как он налетел на меня, а потом ничего не помню». «Я, наверное, все рекорды побил по бегу на длинные дистанции», — сказал Андрей. «Прибежал в лагерь и слова сказать не могу, еле отдышался. А потом обратно пришлось бежать». «А тех остальных поймали?» — поинтересовался Костя. «А что их ловить?» — сказал Ваня. «Они сети погрузили и дёр. Вот если бы увезли...» «Отчаянный ты человек!» — восхищенно посмотрел на него Костя. «Я что? Вот Санька!» — сказал Ваня. «Рядом жулики!» А он свистит, подает мне сигнал. Там один был с ружьем, мог бы чего доброго и пальнуть. «Санька отличный парень», — согласился Андрей. «Я ему две газеты пошлю». «А Элли?» «Ей будет интересно про нас почитать». «Кто это Элла?» — спросил Костя. «Щука», — улыбнулся Андрей. «Я вот чего боюсь», — сказал Ваня. «Как бы Милка Спицына и хитрый Гоша Симкин снова не заставили нас выступать на разных сборах. Давай, Андрей, сразу договоримся. Если с ножом к горлу пристанут, ты, как самый отважный, из нашей бригады выступишь». На первой же переменке ребята собрались у парты Вани Мельникова. Многие вчера прочитали газету, остальные сегодня в школе узнали про героический поступок своих одноклассников. Ваня Мельников и Андрей Пирожков стали героями дня. Девочки, они стояли у раскрытого окна, бросали любопытные взгляды на приятелей. Даже невозмутимая во всех случаях Надя Краснопевцева удостоилась своей драгоценной улыбкой Ваню и Андрея. Драгоценной улыбка была потому, что круглая отличница очень редко улыбалась, как говорится, лишь по большим праздникам. «Ничего не перепутали в газете?» – спросил Леня Бойцов. «В прошлом году...» «Причем тут прошлый год?» – недовольно взглянул на него Толик Григорьев. «Пусть ребята расскажут, как дело было». «В газете все правильно написано», – сказал Андрей Пирожков. «Почему же Мельникову попало, а тебе нет?» – поинтересовался пирамида. Андрей, не ожидавший такого вопроса, смутился. «Я ведь за подмогой побежал», – сказал он. «Читать разучился, что ли?» «Находчивый», – ухмыльнулся пирамида. «Что?» «Я говорю, в газете написано, что ты очень находчивый. И все вы трое, герои-пионеры, находчивые». «Завидно, пирамида», – забасил Леню Бойцов. «Про тебя никогда в газете не писали». «Хотите, я вам одну штуку покажу?» Ваня достал из кармана свисток, он специально захватил его с собой и свистнул. Пронзительный свист полосанул по ушам, будто хлыст. Девочки зажали руками уши. «Толик, погляди в окно, постовой милиционер не бежит сюда?» – улыбнулся Ваня. Милиционер не прибежал, зато пришла Нина Васильевна. «Что тут происходит?» – спросила она. «В нашем классе появился соловей-разбойник?» «Это я свистнул», – сказал Ваня. «У меня к тебе, Мельников, просьба. Больше не свисти, пожалуйста, в классе. Сейчас ведь переменка. Даже на переменке». «Ванин свисток – залог нашей безопасности, Нина Васильевна», – сказал пирамида. «Свистнет Ваня, и все, кто мешают нам жить, сразу руки вверх». «Где ты достал эту сирену?» – спросила учительница. «Один хороший человек подарил», – с гордостью сказал Ваня. «Это особенный свисток. Здесь свистнешь – на Петроградской услышат». Нина Васильевна взглянула на часы и нахмурилась. «Уже 5 минут, как начался урок, а мы ерундой занимаемся». «Мы звонка не слышали», — сказал пирамида. «После Ваниного свистка все оглохли». Учительница села за стол, раскрыла журнал, в классе стало тихо. «Я очень рада, Ваня, что ты выздоровел», — сказала она. «Горжусь, что в моем классе мы все гордимся», — вернул пирамида, — «что в нашем классе появился такой удивительный свисток». «Учатся такие смелые ребята», — продолжала Нина Васильевна. «Но учеба есть учеба. Итак, Мельников, прошу к доске». Ваня не спеша шагает по тротуару. Впереди, метрах в 30, идет Мила Спицына. С некоторых пор они больше не ходят вместе. Все из-за пирамиды. И это он распустил в классе сплетни, что Ваня и Мила жить друг без друга не могут. Он то же самое сболтнул и про Андрея с Надей Краснопевцевой, но ему никто не поверил. Круглая отличница ко всем мальчишкам в классе относилась одинаково равнодушно. И если она с Андреем исходила раз в другую мороженницу, то просто потому, что любила мороженое. А уж если Андрей и был в кого влюблен, то совсем не в Надю, в Краснопевцеву. Стоило Ване заговорить о Виолозере, Андрей тут же переводил разговор на Эллу. Он уже послал ей 2 письма и каждый день ждал ответа. Но письмо из далекой Вильмы Ламбины почему-то все не приходило. Андрей переживал, хотя и вида не показывал. Утром он еще до завтрака бросался на лестничную площадку и доставал из ящика почту. Из школы тоже не проходил мимо, не заглянув в ящик. «Неужели две строчки лень черкнуть?» – как-то пожаловался он приятелю. «А что ты написал?» «Послал вырезку из газеты. Написал, что пусть не беспокоится, где остановиться, когда приедет в Ленинград. Мои родители с удовольствием примут и Эллу, и Саньку». «Давай сразу договоримся», – сказал Ваня. «Половину каникул у тебя поживут, а половину у меня». «Почему же она не отвечает?» «Авиапочтой послал?» Андрей кивнул. «Надо радио слушать», – сказал Ваня. «На севере страшный снегопад. Все аэродромы засыпало, на собаках ездят. Твои письма лежат себе где-нибудь в мешке на почте». «Как же я не подумал об этом!» У Андрея даже настроение поднялось. «А когда аэродромы расчистят?» «Расчистят», – усмехнулся Ваня. Он думал сейчас о другом, о своих отношениях с Милой Спицыной. Вот пирамида заметила, что они вместе ходят. И говорит, друг без друга не могут жить. Конечно, пирамида болтун. Но Ване действительно Мила все больше и больше нравилась. Ему приятно было сидеть с ней рядом, разговаривать и даже молчать. Несколько раз они ходили в кино, а потом бродили по Дворцовой площади и говорили обо всем на свете. Ему было интересно с Милой, почти так же, как с Андреем и Костей. И даже иногда интереснее. Но после того, как пирамида распустил слух, что они жить друг без друга не могут, Ваня решил из школы возвращаться раздельно. Незачем всяким зубоскалам давать лишний повод. Свернув на другую улицу, он догонял свою соседку по парте. Когда Ваня сказал Миле, что так будет лучше, она ничего не ответила, только как-то странно посмотрела на него, то ли насмешливо, то ли задумчиво. С тех пор они выходят из школы порознь, а потом на углу параллельной улицы встречаются. И вот как-то догнав девочку, Ваня сказал: «Я ведь вижу, тебе не нравится, что мы вот так потихоньку встречаемся». «С чего ты взял? Это даже очень интересно, как в кино. Можно подумать, что мы с тобой влюбленные». «Пирамида так и думает». Мила сбоку посмотрела на Ваню и улыбнулась. «Чего смеешься?» Ваня чувствовал, что делает и говорит что-то не то. Чувствовал, а как все это исправить, не знал. А Мила молчала и, по-видимому, не собиралась помочь. И от этого он раздраженно посматривал на нее и злился сам на себя. «Тебя очень волнует, что пирамида о нас подумает?» – наконец спросила она. «Плевать я на него хотел». «Почему же ты тогда боишься идти со мной мимо школы?» «Я боюсь». «Ну, стесняешься». Ваня помолчал, обдумывая все это. Действительно, почему он из-за известного сплетника Бабочкина стал вдруг заядлым конспиратором? Мила идет впереди, а он позади, делая вид, что никакого отношения к ней не имеет, а потом, воровато оглянувшись, не видит ли кто-нибудь из одноклассников, догоняет. «На севере бандиты не испугался, а тут дрожишь, как бы тебя кто со мной не увидел». И опять Ване нечего ответить, Мила права. Живет вот в человеке, как червяк в яблоке, что-то осторожненькое. Не во всех, правда, живет. Леня Бойцов второй год ходит со Светкой Козловской, куда захочет. И никто над ним не смеется, даже пирамида. А стоило тому на два не похихикать, и он сразу расстроился, ударился в конспирацию. Не подумал даже о том, что Миле это, может быть, не понравится. Вспомнив, как он озирался, прежде чем подойти к девочке, Ваня даже сплюнул, до того стал противен сам себе. Он остановился и взял Милу за руку. Та удивленно взглянула на него. «Пошли обратно», – сказал Ваня, – «мимо школы. Пусть все смотрят, кому хочется». Мила осторожно высвободила руку. «Смешной ты», – улыбнулся она. «Пойдем домой». Уже давно осень, а в городе стоят золотые дни. Деревья на бульварах наполовину зеленые, наполовину желтые. На тротуарах мало листьев, их дворники по утрам сметают, а вот в скверах и парках полно. Дунет ветер, и листья в парках задвигаются, зашуршат по узким красноватым тропинкам. И хотя тепло и солнечно в городе, повсюду ощущается осень. Люди одеваются совсем не так, как летом. Многие в шерстяных джемперах, в свитерах, под мышкой плащи, а у женщин в руках зонтики в красивых чехлах. В Ленинграде так. Утром тепло, солнце играет, а к обеду, глядишь, и дождь зарядил. На Неве разноголосо покрякивают буксиры. Равномерно ударяет в гранит жирная волна, грохочет по широкому литейному мосту трамвай. Напротив большого серого дома столпились сразу 6 троллейбусов. Наверное, один испортился и остальным дорогу загородил. Из зеленой будки высунулся регулировщик и машет вожатому своей полосатой палочкой. Мила живет совсем близко от кинотеатра «Спартак». Во дворе ее дома с пыльными колоннами растут огромные черные тополя. Вершинами они достают до открытых форточек третьего этажа. На железных карнизах окон до первого ветра отдыхают большие красные листья. Мила подняла с земли розовый, свернувшийся в трубку лист и посмотрела через него на Ваню. «Ну и что ты видишь?» – спросил он. «Твой толстый нос». «Нормальный нос», – обиделся Ваня. «Теперь серый глаз. Ты знаешь, что у тебя глаза?» «Хватит изучать», – смутился Ваня. «Я вот сейчас тоже на тебя посмотрю. Пожалуйста, держи подзорную трубу». Ваня взял свернутый в трубку лист и приложил к левому глазу. А правый прищурил. «Я жду, капитан», – засмеялась Мила. Ваня скомкал затрещавший лист, а когда разжал ладонь, подзорная труба превратилась в коричневое крошево. «Ну и что ж ты увидел?» – спросила Мила. «Тебя», – сказал Ваня. «И какая же я?» «Обыкновенная». Нужно было сказать, что Мила красивая, и это была правда, но Ване язык не повернулся. «Смешной», – засмеялась она и, помахав рукой, скрылась в своем подъезде. «Смешной», – повторил Ваня. «Не смешной, я дурак». Проходивший мимо мужчина с улыбкой взглянул на него и заметил. «Сильно сказано. Самокритикой занимаетесь, молодой человек?» Ваня хотел сказать, что это никого не касается, но прикусил язык. А вдруг это отец Милы? Человек подмигнул ему и вошел в ту же парадную, где скрылась девочка. «Нет, не отец», – подумал Ваня, – «ни капельки не похож». Он поднял еще один свернувшийся в трубку лист, развернул его и положил на ладонь. Лист, будто живой, снова свернулся. Ваня поднес его к глазу и стал смотреть на одинаковые с почерневшими рамами окна. Десятки окон. Два или три из них в квартире Милы Спицыной.